Отказ от канонов. С крупной венесуэльской маркой кетчупа «Памперо» приключилась прямо противоположная история. К тому времени, когда компания обратилась к нам, выпускаемая ею марка под мощными ударами конкурентов «Дель Монте» и «Хайнц» постепенно оставляла позиции лидера. Популярность «Памперо» неуклонно снижалась. Необходима была дифференцирующая идея, не ограниченная текущими качествами краснее и лучше. Почему лучше? Что они делают со своими помидорами? После нескольких наводящих вопросов выяснилось, что технология приготовления памперо предполагает использование помидоров без кожицы, что позволяет улучшить вкус и цвет продукта, в отличие от конкурентов. Идея была интересной, поскольку большинству потребителей известно, что для приготовления многих блюд с томатами с них необходимо снять кожицу. Памперо же могла использовать очищенное восприятие качества и вкуса. Когда мы сообщили руководству о лучшем и единственном, по нашему мнению, способе восстановления отношения рынка к марке, менеджеры расстроились. Как оказалось, в компании планировалось внедрить новый автоматизированный и более экономичный процесс, не предполагающий предварительного лишения помидоров кожицы, как у Дель Монте и Хайнц. Производители памперо и слышать не хотели о необходимости продолжения использования старой технологии. Мы рекомендовали отказаться от планов модернизации, поскольку идея без кожицы отличала компанию от других. Подражание крупным конкурентам — верный путь к поражению в маркетинговых войнах.